Глава 14. Тем временем по всей пристани развернулось неистовое пиршество. Набережная наполнилась людьми, украшенными разноцветными гирляндами. Один из язычников, прогуливаясь по берегу, заметил на торговом корабле прекрасную девушку, стройную станом, стоящую на корме и вглядывающуюся в бесконечную даль взволнованного моря. Подойдя ближе, корсиканец подождал, пока девушка повернется к нему лицом, и когда это случилось, был впечатлен ее юностью, свежестью и красотой. Но как только мужчина попытался заговорить с незнакомкой, девушка тут же скрылась в каюте и больше не выходила. Вернувшись к столу, корсиканец первым делом поинтересовался: «Чей корабль стоит справа у пристани?» Ему тут же ответили: «Торговца из Сирии. Он прибыл сегодня днем. Глянь туда. Вон он сидит рядом с губернатором. Видишь его?» Не отвечая на вопрос, мужчина направился прямиком к Евсевию. Подойдя к сирийцу, корсиканец поприветствовал торговца и сразу приступил к делу. «Любезнейший, видел я на твоем корабле прекрасную женщину. Если это твоя жена, почему ты не взял ее с собой на пир?» «Она не жена. Она...» Евсевию не хотелось раскрывать, что Юлия рабыня. «Девушка просто сопровождает меня. Помогает в торговле. Скажи ей, чтобы шла к нам. Она останется на корабле». «Но почему?» «Девица не любит шумных празднеств». Корсиканец раззадорился еще больше. Видя, что сириец не отпустит девицу на пир, язычник решился на хитрость. Он подошел к губернатору, строгому язычнику, ревностно исполняющему все обряды и ритуалы, и доложил о девушке: «Господин Феликс, ты приблизил сирийца, и он пиршествует у тебя за столом. А знаешь ли ты, что на корабле у торговца осталась девица, которая не чтит наших богов и не желает участвовать в трапезе в честь Баал-Хамона? Ты же не хочешь, чтобы из-за какой-то девчонки боги разгневались на нас?» Губернатор внимательно выслушал и тотчас обратился к купцу: «Евсевий, почему не все твои люди принимают участие в празднике? Говорят, на твоем корабле есть девушка, не желающая почтить наших богов. Приведи ее к нам». «Она не придет, Феликс. Хочешь, я из-за нее принесу барана в жертву?» В разговор вмешался корсиканец. «Зачем нам баран? Нам нужна девица. Приведи ее. Пускай воздаст честь покровителям Корсики». «Девица никуда не пойдет». Корсиканец вопросительно посмотрел на губернатора. Тот подмигнул соотечественнику, а вслух при этом произнес: «Хорошо. Как знаешь, Евсевий». Спустя некоторое время Феликс подозвал охрану и слуг и отдал тайный приказ: «Сирийскому купцу Евсевию наливайте вино до потери сознания. Людей его придержите. Разведайте, есть ли кто-нибудь на корабле, кроме девицы». Подчиненные тотчас направились исполнить указания господина. Через 2 часа скорбную Юлию силой доставили к Феликсу Сакса. На остров опускались сумерки, словно желая скрыть непорочную красоту девушки. Неистовое торжество продолжалось. Корсиканцы заметно опьянели. Тех, кто не мог от количества выпитого вина удержаться у стола, оттаскивали и клали на траву. Среди спящих корсиканцев Юлия увидела и Евсевия. Губернатор обратился к молодой особе: «Девица, воздай хвалу Богу и присоединяйся к пиру». На что Юлия спокойно заметила: «Я и так постоянно восхваляю Бога, прославляю Его и возношу почести». «Если ты чтишь богов, принеси жертву и Баал-Хамону, и мы дадим тебе отведать самого лучшего вина с Сицилии». «Христос мой Бог! Разве я могу променять его на идола?» Феликса начал раздражать разговор с чужеземкой. «Принеси жертву, и будешь свободна». Свобода там, где Дух Господень, Дух Господа моего Иисуса Христа. Губернатор отдал приказ проучить непокорную девушку. Юлию стали таскать за волосы, пинать, в кровь разбили лицо. Феликс, развлекаясь унижением невинной женщины, уверенный в ее покорности, спросил. «Ну, теперь согласна?» «Нет». Ответ Юлии вывел губернатора из себя. «Высечь ее!» С девушки стянули одежду, связали руки, бросили на землю и принялись жестоко избивать, каждую секунду ожидая от стойкой чужеземки крика пощады. Но Юлия молчала. Язычники не услышали от девушки ни единого стона. Лишь слезы тонким ручейком орошали усталое лицо. В душе же мученица непрестанно взывала к Богу. «Господи, благодарю, что даруешь пострадать за тебя. И тебя били и распяли ради меня. Потерплю же и я ради тебя. Только молю, Господи, не оставь Евсевия и этих язычников, которые не ведают, что творят. Спаси их души ради души рабы Твоей. И да свершится воля Твоя. Тебя, Господь, больше всех любила я в своей жизни. И к Тебе стремится душа моя. Не отринь меня, Боже мой. Даруй выдержать все, что предуготовил рабе Твоей». Губернатор, наблюдавший за кровавым зрелищем, жестом остановил мучителей, приказывая еще раз вопросить полуживую Юлию. «Узнайте, готова ли она воздать хвалу Баал-Хамону. Если не может говорить, пускай просто кивнет. И оставьте ее». Погруженная в молитву мужественная христианка с трудом воспринимала реальность. На очередной вопрос язычников девушка могла лишь отрицательно качнуть головой. «Господин Феликс, глупая девица по-прежнему упорствует. Что прикажешь?» «Не хочет по-хорошему. Так пускай же сама и будет жертвой Богу. Отрежьте ее груди и киньте на скалы в дар Баал-Хамону. Саму же девицу распните на кресте. Пусть умрет, как и ее ничтожный Бог». Избитую и измученную Юлию за волосы потащили на крест.